Когда он начал говорить серьезно, он стал кого-то напоминать, не уверен точно кого. Ольга пожала плечами и сказала: «Может быть. Надеюсь, мы до следующего привала найдем что-нибудь, что может быть полезно именно нам». Павел вздохнул и сказал: «Я тоже». В это время Иван с царевнами продолжили идти по пещерам, убивая монстров и собирая минералы. Через час пути маги вошли в гигантскую пещеру, самую большую, посещенную ими. Свод пещеры был на высоте многих десятков метров, а длинной она была больше километра. В пещере было много кристальных образований, которые Иван быстро извлекал и отправлял в пространственное хранилище. Из центра пещеры раздавались звуки боя. Подойдя, Иван и царевны увидели две группы охотников, состоящих из магов высокого и среднего уровня, противостоящие двум змеевидным старшим главнокомандующим. Охотники были в невыгодном положении, часть магов среднего уровня погибла, а остальные уже потеряли возможность сражаться из-за ранений. Оставались только 7 магов высокого уровня из двух групп, но самый сильный из них обладал только одним элементом на второй ступени высокого уровня и двумя на первой. Маги не начали убегать, когда был шанс, видимо из-за душевного семени, находящимся в гигантском кристалле, около которого проходил бой. Иван с царевнами ускорились, чтобы помочь охотникам, но, внезапно, над змеевидными тварями в воздухе появился гигантский меч из света, затем он разделился на два и проткнул каждого из двух змеевидных чудовищ. К раненым охотникам на крыльях ветра подлетел маг, в котором Иван с удивлением узнал своего отца. Вскоре, Виктора догнала Вика и двое других магов высшего уровня, охотников. Мать Ивана стала исцелять раненых охотников. Виктор первым заметил подошедших Ивана и царевин, после чего радостно сказал: «Привет, Ваня, рад тебя видеть, и тебя, Людмила, так и думал, что ты пойдешь в эти пещеры, вижу, у тебя хорошая группа, здравствуйте, Светлана, Ваня, не представишь незнакомых мне твоих товарищей по команде». Иван представил отцу и подошедшей матери царевин, конечно, не упоминая вслух, что они царевны. Виктор в свою очередь представил своих товарищей по команде, охотников Екатерину и Никиту. Екатерина сказала: «Витя, Вика, а вы не говорили, что ваш сын – это победитель соревнований молодых магов?» Виктор гордо улыбнулся и сказал: «Кстати, Ваня, мы же тебя еще не поздравили. Извини, мы почти непрерывно охотились. Поздравляю, ты молодчик. И тебя, Людмила, поздравляю. Эх, скоро вы станете сильнее меня». Никита сказал, кинув взгляд на вылеченных Викой охотников: «Давайте сначала решим, что делать с душевным семенем и этими охотниками, потом будет время поболтать». Светлана сказала: «Душевное семя по всем правилам ваше, а охотникам надо убедительно посоветовать повернуть назад и охотиться ближе ко входу, здесь уже слишком опасно». Виктор сказал: «Согласен, Катя, убедишь их, у тебя лучше всего получается. Надеюсь, они не будут претендовать на семя, ведь если его им отдать, они снова пойдут на такой самоубийственный бой». Екатерина кивнула и пошла к двум группам охотников. Виктор сказал: «Ваня, тебе нужно семя. У тебя же есть элемент земли. Если тебе надо, бери, думаю, мы с Никитой и Катей рассчитаемся». Никита кивнул, но Иван ответил: «Спасибо, но это семя недостаточно сильно для моего текущего развития, тем более, дальше в пещерах есть шанс найти более сильные семена». Виктор вздохнул: «Эх, придется какой-нибудь другой тебе подарок искать». А такая идея была. Царевны, Вика, Никита и Иван засмеялись. Виктор с Викой немного рассказали про то, чем занимались последнее время. Через некоторое время вернулась Екатерина и сказала: «Охотники, нехотя, согласились, они уже уходят». Никита сказал: «Тогда надо извлекать душевное семя, из-за этого минерала на аккуратное извлечение уйдет много времени». Иван сказал: «Подождите, я помогу, только подождем, когда те охотники уйдут далеко». Никита, Екатерина, Виктор и Вика удивленно посмотрели на студента, но согласились подождать. Через некоторое время Иван понял, что те охотники уже ушли далеко и воздействовал своей магией земли на большой кристалл. Минералы мгновенно извлеклись из земли и душевное семя отделилось от них. Также, Иван извлек все окрестные минералы. Виктор громко рассмеялся, а Никита сказал: «Ты меня удивил. Думаю, все эти кристаллы ваши, мы, может быть, только из большого кристалла что-то извлекли бы, да и то, потратили бы много времени. Виктор сказал: «Надо же, какие ты способности приобрел, пока мы не виделись. Молодец. В этой пещере остались еще монстры. Светлана, вы не против, если мы с вами дойдем до выхода из этой пещеры? Я хочу посмотреть на силу Вани». Светлана сказала: «Да, хорошо, только не думаю, что Ваня сможет показать свою силу на этих монстрах. Здесь остались только обычные пещерные твари, среди которых только два главнокомандующего, младший и низший». Виктор снова рассмеялся. «Ну хорошо, Ваня, сможешь сам убить всех монстров в этой пещере». Иван сказал: «А то». После этого Иван отошел на небольшое расстояние от остальных и использовал магию звука для привлечения монстров. Из пола пещеры начали вылетать каменные колья, убивающие всех монстров слабее главнокомандующих. А главнокомандующих Иван убил очень быстро магией пространства. Теперь, с благословением хранителей Руси, его магия пространства, усиленная седьмыми духовными границами, стала очень мощной. Никита и Екатерина очень сильно удивились. Студент убил всех оставшихся в гигантской пещере монстров меньше, чем за полчаса. Виктор рассмеялся. «Ваня, да ты стал очень силен. Надо мне самому становиться сильнее, чтобы ты не скоро меня обогнал». После этого Иван собрал тела монстров и оставшиеся минералы в пещере, и маги пошли к выходу из гигантской пещеры. Родители Ивана пожелали сыну удачи и, со своими товарищами, пошли в один из тоннелей, выходов из пещеры. Иван с царевнами пошли в другой. По пути отряду стали все чаще попадаться монстры уровня главнокомандующего, в том числе и змееподобные. После боя с несколькими, Иван нашел способ их легкого убийства. Оказалось, что у мага контроль элемента земли, усиленный благословением хранителей, достаточно силен для полной блокировки магии этого элемента у змееподобных монстров. Ивану было достаточно выпустить сферу. Но не успели Иван с царевнами обрадоваться, как в одной пещере встретили двух младших главнокомандующих, полузмей-полулюдей. Они, в отличие от обычных змеевидных, обладали как качествами монстров, так и качествами людей. Кощей сказал Ивану, что в них наиболее чиста родословная великого Полоза. Встреченные Иваном с царевнами полузмеи оказались парнем и девушкой, судя по верхней половине их тел. Кощей также сказал Ивану, что не надо обманываться внешней хрупкостью человеческой части тел полузмей, она по твердости не уступала нижней. Когда Иван с царевнами вошли в пещеру, змеи-люди вроде как предавались любовным утехам и заметили вошедших только когда те подошли на несколько десятков метров. Парень сразу заслонил собой девушку и сказал на русском языке, с некоторым шипением в голосе: «Люди, вы поплатитесь за то, что вторглись в наши пещеры, умрите». Глаза змеи-человека засветились серебряным светом, он попытался атаковать Ивана и царевин магией пространства. Иван атаковал в ответ, чем не только заблокировал атаку, но и отбросил змеи-люда на несколько десятков метров. Девушка-змеи-люд среагировала и завязался бой. У обоих змеи-людов было по три элемента на высоком уровне, а также тело младшего главнокомандующего. Ивану потребовалась помощь Людмилы для быстрой победы над ними. Иван с царевнами продолжили путь по пещерам, убивая монстров и собирая трофеи. До привала отряд встретил еще несколько змеи-людов уровня главнокомандующего, а также двух змеевидных высших главнокомандующих. Маги собрали в несколько раз больше минералов, чем в первый день, и все они были более высокого качества. Также Иван с царевнами нашли несколько духовных семян и одно душевное. После восьмичасового привала маги снова отправились в путь. По дороге стало больше змеевидных монстров и змеелюдов, а обычных пещерных стало меньше. У некоторых змеелюдов были пространственные измерения для хранения и артефакты. В хранилищах были минералы, артефакты и редко попадались особые кристаллы, излучающие энергию магии пространства. Под конец дня случилось две вещи. Во-первых, маги впервые за поход в пещеры столкнулись с полководцем, к тому же змеевидным. К счастью, Иван смог ослабить его магию земли своей сферой, поэтому Светлана с Миленой его убили, не получив сильных повреждений. Во-вторых, путевой шар активировался, засветившись коричнево-зеленым цветом с прожилками серебряного, цветом великого Полоза. Иван с царевнами стали следовать по направлению стрелки. Часть 61. Пройдя некоторое расстояние, Иван с царевнами остановились на привал, чтобы в дальнейшем исследовать внутренние пещеры Великого Полоза без остановок. За все время, проведенное в пещерах маги уже собрали очень много добычи. Множество минералов различного качества, несколько десятков артефактов, 7 особых кристаллов, излучающих энергию магии пространства, 19 духовных и 3 душевных семени элемента земли. Последние 2 часа привала дежурил Иван. Студент жарил на костре запасенные в своем пространственном хранилище сосиски, когда почувствовал, что стрелка путевого шара стала вращаться. Владеющий достал путевой шар и увидел, что стрелка колеблется между 2 положениями, указанием на энергию великого полоза, которое было до этого и вторым новым. В новом положении стрелка меняла цвет, становясь чисто серебряной. Иван сосредоточился и сделал так, чтобы стрелка указывала только на второй объект. Оказалось, стрелка меняла свое положение, поворачиваясь, и интенсивность света менялась. Значит, объект движется, но чисто серебряный цвет – это энергия какого хранителя? Словно угадав мысли Ивана, Кощей мысленно сказал Ивану: «Чисто серебряный – цвет Черномора». Судя по всему, в пещеры вошел сильный маг, обвешанный артефактами этого старика Пахабыча. Будь осторожен. Большинство ларцов со своим добром Черномор закрыл так, что открыть их можно только с помощью нескольких священных сосудов. Но этот маг не может быть владеющим, поскольку Черномор мертв, и согласно путевому шару от этого мага не исходит энергии священных сосудов других хранителей. Энергия обычных артефактов хранителей может не показываться шаром, если рядом много артефактов других хранителей, но не энергия священных сосудов. Часть артефактов старика Угорыныча – это те, которые были у него с собой, когда змей его убивал. Так что, скорее всего, этот маг каким-то образом нашел убежище Черномора. Этого за прошедшие столетия не смог сделать никто, даже царевны, с помощью змея, я узнавал у Василисы и Марии. Будь осторожен. Иван сделал так, чтобы путевой шар снова показывал оба направления и обнаружил, что стрелки теперь указывают почти в одном направлении. Черт, этот маг уже добрался до внутренних пещер. Когда закончилось время привала, Иван рассказал царевнам о неизвестном маге с артефактами Черномора. Светлана обеспокоилась и сказала: «Будем надеяться, что это просто удачливый охотник, наткнувшийся на убежище Черномора, или исследователь хранителей Руси. О других вариантах думать страшно». После этого маги продолжили следовать указаниям стрелки путевого шара. В это время в другой части пещер группа, в составе которой были Павел и Ольга, до привала наткнулась на область, внутри которой Леня обнаружил очень сложные магические формации. Маги решили, что это внутренняя область пещеры, и перед входом туда они устроили привал. Когда до окончания привала оставалось несколько десятков минут, у костра сидели глава группы, Павел с Ольгой и Леня. Внезапно, в пещеру, в которой остановились маги, зашел опрятно одетый, в чистую одежду охотника, без следов сражений на ней, мужчина лет 35, с длинной черной бородой и длинными волосами. Он наглядел сидящих у костра магов и с дружелюбием в голосе спросил: «Здравствуйте, так получилось, что я случайно отбился от своей группы. Можно погреться у вашего костра несколько десятков минут?» Глава группы переглянулся с Леней, после чего, увидев, что вошедший является магом высшего уровня 2 элементов, сказал: «Конечно, присаживайтесь. Мы через 20 минут отправляемся, но взять с собой вас не можем». Чернобородый маг сел у костра, рядом с главой группы, напротив Ольги, и сказал: «Спасибо, конечно, я не буду напрашиваться на вашу компанию. Мне просто надо погреться». Маг молча сидел 15 минут, периодически осматривая остальных магов, особенно часто задерживая свой взгляд на Ольге и Лене. После этого мужик поблагодарил магов за гостеприимство и ушел. Павел тихо сказал Ольге: «Он как-то странно на тебя смотрел. Конечно, ты красивая молодая девушка, но в его взгляде было слишком много любопытства». Ольга ответила: «Я тоже это заметила. Не думаю, что он на меня так смотрел только из-за моей внешности. Но из-за чего? Не мог же он узнать, что я владеющая? Это возможно только с помощью особых артефактов, которых даже у царевен 3, мне Василиса говорила. А еще это могут владеющие, начиная с высшего уровня, при должном обучении, и некоторые маги заклятия с помощью особого метода. А он маг высшего уровня. Не может же он быть владеющим?» Павел пожал плечами и сказал: «Если еще раз его встретим, мы должны быть настороже с ним. Ты ведь видела, насколько чиста его одежда. Конечно, он мог переодеться, но все же. После этого, привал кончился, и маги отправились в путь. В другой части пещер, Иван с царевнами продвигались по указаниям стрелки путевого шара, убивая встреченных монстров и собирая трофеи. Через пару часов, в одной из пещер, Иван остановил группу и сказал: «Мы дошли. Здесь начинаются формации Великого Полоза. Нужно обдумать наши действия. С одной стороны, я могу защитить от магических ловушек Великого Полоза только одного человека кроме себя, покрыв его аурой перстня Кощея. Также, я могу развеивать магию Великого Полоза с помощью советов Кощея, но для этого мне это надо ее заметить сначала. К тому же, это не работает на сложные формации. С другой стороны, внутри должно быть много сильных монстров, так что, если мы не пойдем все, мы не продвинемся далеко». Светлана задумалась и сказала: «Я поняла. Если будет слишком опасно, мы повернем обратно. Иди первым, с Людмилой, думаю, ты хочешь защищать именно ее. Я пойду сразу за вами, чтобы защищать вас, в случае опасности, не связанных с магией Великого Полоза. Милена замыкающая». Иван кивнул, окутал Людмилу аурой перстня и повел группу вперед. Во внутренней области монстров было сильно больше, но также больше и добычи. За час пути по внутренней области, маги встретили двух змеевидных полководцев и нескольких змеелюдов, главнокомандующих. При этом, Иван с царевнами нашли 5 духовных семян, одно душевное, а также множество минералов очень высокого качества, 3 артефакта и 1 особый кристалл, излучающий энергию магии пространства. Ловушек пока не было. Внезапно, Иван, с помощью магии звука, услышал идущие из одной пещеры впереди звуки боя и кричащих людей. Иван с царевнами поспешили вперед и, войдя в большую пещеру, увидели следующую картину. За 5 магами высокого и высшего уровня, среди которых был брат Ольги, Егор, гналась гигантская каменная змея. Ее скорость превышала скорость магов, и было понятно, что она их догонит через несколько минут. Любава встрепенулась и вышла вперед, собираясь помчаться на помощь, но ее остановила Светлана. «Это высший полководец, мы ничего сделать не можем. Ваня, у тебя или Кощея есть решение?» Иван кивнул и сказал: «Да, оставайтесь здесь, я пойду их спасу». Светлана кивнула, после чего Иван, используя мгновенное перемещение, помчался вперед. Между владеющим и змеей было около километра, пещера была огромной. Когда между молодым магом и змеей расстояние сократилось до 200 метров, в руке Ивана появился меч Святогора. Меч вылетел из рук владеющего и полетел в сторону змеи, которая уже почти догнала убегающих магов. Егор, убегающих от гигантского каменного монстра, почувствовал, что находится в области поражения змеи, как услышал звук рассыпающегося камня за своей спиной. Ошарашенный маг оглянулся и увидел, что гигантская змея рассыпалась в пыль. В воздухе, рядом с тем местом, где раньше была змея, парил меч обычного размера. Затем меч полетел в сторону от останков змеи. Егор увидел, что меч прилетел в руку молодого мага, в котором брат Ольги узнал Ивана. Егор и его товарищи были ошарашены и, почувствовав облегчение от спасения от неминуемой смерти, стали переводить дыхание. Внезапно Егор заметил Любаву, которая, совершив мгновенное перемещение и появившись в паре метров от парня, обняла его. Приятно удивленный Егор тоже обнял девушку. Любава, на лице которой проступили слезы, сказала: «Хорошо, что ты жив». Егор сказал: «Очень рад тебя видеть». Внезапно Егор застыл и напрягся. Любава спросила: «Что такое?» Егор сказал: «Мой отец и еще 2 мага высшего уровня остались задерживать другую каменную змею. Мы побежали, но наткнулись на еще одну, ту, которую убил Иван. Как думаешь, он может?» Любава повернулась и позвала Ивана, который только подошел. Егор сказал: «Спасибо за спасение. Не знаю, как ты это сделал, но спасибо. Иван, мой отец и 2 других мага высшего уровня остались задерживать еще одну такую же змею. Это было до того, как мы наткнулись на эту змею. Ты можешь их спасти». Иван посмотрел на Светлану и передал ей сообщение магии звука. «Мне надо им помочь. Это, брат Оли. Я могу развеивать этих каменных големов одним прикосновением меча Святогора, направив на него особую магию земли, показанную мне Кощеем. Эти каменные змеи созданы Великим Полозом». Светлана кивнула, после чего Иван сказал Егору: «Я могу, у вас есть метки их местоположения». Егор быстро дал Ивану амулет, указывающий на местоположение других магов группы, и сказал: «Спасибо». Светлана махнула рукой, и около нее появился бес. Царевна сказала: «Ваня, это Казимир, мой контрактный полководец. Он поможет тебе добраться побыстрее и защитит в случае чего». Иван кивнул, подошел к бесу и исчез вместе с ним в тенях. Через пару минут владеющие с бесом добрались до места, указанного амулетом. Иван увидел одного мага лет 45, пытающегося убегать от змеи и периодически устанавливать на ее пути ледяные барьеры. Иван поспешил, переместился ближе к змее и метнул меч Святогора, на котором была рассеивающая магия. Казимир скрывался в тени мага. Отец Егора и Ольги, Валерий Сергеевич, повернулся, чтобы создать очередной барьер из льда, чтобы дать еще время для остальных магов из его группы общества возвышения, в том числе его сыну, когда со стороны к змее прилетел меч. К удивлению Валерия Сергеевича, как только меч коснулся каменной поверхности змеи, она рассыпалась в пыль. Меч полетел к молодому магу, в котором Валерий Сергеевич с удивлением узнал победителя соревнований молодых магов Ивана. Отец Егора и Ольги подумал: как это возможно? Мы, трое магов высшего уровня, не смогли навредить этой змее, двое из нас погибли, а этот маг высокого уровня уничтожил ее одним ударом. Что это за меч у него? В этот момент к Валерию Сергеевичу подошел Иван и сказал: «Здравствуйте, я Иван. Я с моей группой по пути встретили других магов вашего отряда, они попросили вам помочь. Пойдем со мной, я вас отведу к вашему отряду, вам нужна медицинская помощь». Валерий Сергеевич сказал: «Спасибо за помощь, к сожалению, два моих товарища погибли. Я Валерий Сергеевич, я думаю, вы знакомы с моим сыном Егором и дочерью Ольгой. Какое состояние у встреченной вами части моего отряда?» Иван ответил: «Их осталось пятеро. Им сейчас оказывают медицинскую помощь. Пойдем». Из тени Ивана появился Казимир и переместил владеющего и отца Ольги и Егора в пещеру, где остались царевны и маги общества возвышения. Увидев, что из семи убежавших остались пятеро, Валерий Сергеевич еще больше расстроился, но, увидев, что с его сыном все в порядке, он испытал некоторое облегчение. К Ивану и Валерию Сергеевичу подошли Светлана, Егор с Любавой и Аленушка, начавшая исцелять мага. Валерий Сергеевич заметил, что его сын довольно близок со стоящей рядом с ним девушкой, которую он видел до этого в кафе. Отец Егора и Ольги, выразив радость, что с сыном и остальными четырьмя магами все в порядке, спросил у Егора: «Что случилось?» Егор, обрадовавшийся, что его отец спасся, ответил: «Когда мы бежали, за нами погналась еще одна каменная змея. Нас спас Иван». После этого маг повернулся к владеющему: «Иван, не знаю, как тебя благодарить. Если бы не ты и остальные, мы бы все умерли». Иван кивнул, после чего Светлана сказала: «Валерий Сергеевич, как вы уже поняли, это место опасно. Вы не обладаете средствами противодействия опасностям здесь. Советую вам отправиться в области, более близкие ко входу». Валерий Сергеевич ответил: «Спасибо за помощь, мы последуем вашему совету». После этого отец Егора отправился к остальным членам своего отряда. Иван, Светлана и Аленушка, увидев близость между Егором и Любавой, отошли к остальным царевнам. Правда, Аленушка не забыла с улыбкой перебросить взгляд с Любавы на Егора и обратно, что взбесило Любаву. Егор сказал царевне: «Похоже, моя группа скоро пойдет в сторону выхода из пещер, а твоя группа собирается продолжать идти вглубь». Любава кивнула, после чего Егор сказал: «Будь осторожна». После этого парень сильно обнял девушку. Через некоторое время Иван с царевнами отправились вглубь пещер, а группа общества возвышения в обратную сторону. Егор шел рядом с Валерием Сергеевичем. Отец Егора сказал сыну: «Егор, не расскажешь мне об этой девушке?» Егор смутился, но ответил: «Это Любава, мы с ней познакомились во время турнира молодых магов. Несмотря на то, что она, думаю, могла бы легко занять первое или второе место, она не участвовала. Она из Тризмия». Затем парень перевел тему разговора: «Как думаешь, как Иван смог убить этих тварей? Они же уровня высшего полководца». Валерий Сергеевич ответил: «Думаю, он и остальные из его группы что-то знают об этих пещерах и подготовились. Этот меч, использованный Иваном, не способен сам по себе убивать высших полководцев так легко, судя по моей оценке. Здесь что-то другое. Егор вздохнул и продолжил про себя думать о случившемся. Тем временем, Иван с царевнами шли вглубь внутренней области. С каждой пройденной пещерой становилось все опасней. Встречалось больше змеевидных полководцев и главнокомандующих змеелюдов, а также различные ловушки великого полоза. Каменные големы уровня высшего полководца, пещеры, полностью блокирующиеся после того, как туда вошли маги и прочее. К счастью, Иван с помощью Кощея замечал ловушки заранее и развеивал их. Через некоторое время, в одной из пещер, Иван обнаружил, что от одной из стен веет странной аурой. Оказалось, что это дверь, которую можно открыть только с помощью священного сосуда. Часть 62. В это время, на входе в пещеры Великого Полоза, за последние несколько дней, количество охотников и представителей различных организаций, желающих войти в пещеры Великого Полоза, увеличилось в несколько раз. Походы в пещеры оказались гораздо более выгодным занятием, чем выполнение охотничьих заказов и охота на монстров на поверхности. Чтобы справиться с потоком охотников, пропускной пункт был расширен, и теперь перед входом в пещеры было 10 параллельных очередей. В одной из них стояли две девушки лет 30, с темными волосами, заплетенными в косу, одетые в одежду охотника. Сразу за ними в очереди стояла группа из 8 парней и девушек возрастом от 20 до 30 лет. Половина из них была магами среднего уровня, а другая половина – магами высокого. Высокий светловолосый молодой человек из этой группы, чей возраст приближался к 30, заметил, что стоящие перед ним девушки одни, и, скорее всего, не состоят ни в какой группе, и, переговорив с товарищами, подошел к ним. «Здравствуйте, я Николай. Вы идете в пещеры вдвоем. Не хотите присоединиться к нашей группе? Говорят, в пещерах довольно опасно, в группе больше шансов выжить и найти что-то стоящее. Тем более, на входе проверяют, соответствует ли группа минимальным требованиям по силе и количеству людей. Мы с товарищами были бы рады, если бы вы к нам присоединились». Одна из девушек улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, я Марья, а это Злата. Спасибо за приглашение, но мы, к сожалению, не можем присоединиться к вам. У нас назначена встреча с товарищами внутри пещер, так что не надо о нас беспокоиться, спасибо. И, думаю, нас и так пропустит». Парень удивленно переглянулся с товарищами, после чего сказал: «Понял, тогда извините за беспокойство». Парень развернулся и пошел к своей группе. Девушка из той же группы, что и парень, спросила у него: «Как думаешь, их пропустят вдвоем?» «Насколько я знаю, вдвоем могут пропустить только магов высшего уровня. Я не знаю, насколько они сильны, поэтому ничего сказать не могу. Я думал, что они примерно такого же уровня, что и мы, но, похоже, это не так. Но девушка, с которой я разговаривал, Марья, была очень вежливой и невысокомерной, так что не знаю». Тем временем, подошла очередь Марьи и Златы, и девушки подошли к пропускному пункту. Представитель Лиги Охотников их внимательно осмотрел, после чего сказал, нахмурившись: «По установленным правилам, в группе должно быть не менее 7 человек, один из которых должен быть как минимум магом среднего уровня двух элементов третьей ступени. Исключения допускаются только при наличии в группе магов высшего уровня. Я не вижу ваш уровень развития, не могли бы раскрыть его, или показать документ, его подтверждающий?» Марья вздохнула, и в ее руке появилась маленькая черная книжечка. Девушка протянула ее представителю лиги. Он, с удивлением, взял книжечку, открыл ее, после чего побледнел, вытянулся, вернул книжечку и сказал: «Конечно, проходите. Извините за беспокойство». Девушки пошли в пещеру, а удивленный Николай, смотря вслед девушкам, сказал своим товарищам, что это так напугало представителя лиги. Они из какой-то влиятельной организации. Товарищи Николая пожали плечами, и группа подошла к пропускному пункту. Войдя в пещеры, Марья сказала Злате: «Эх, надо было это продумать и замаскироваться под магов высшего уровня. Из-за спешки мы об этом не подумали. Ладно, хорошо, что метки наших сестер работают. Идем». Злата кивнула, и царевны слились с тенью. Тем временем, Павел и Ольга в составе группы государственных магов из Петербурга продвигались по внутренней области пещер Великого Полоза. Маги уже наткнулись на несколько ловушек, но им повезло наткнуться на самые неопасные, поэтому в группе до сих пор не было потерь. Маги вошли в большую пещеру, но, как только они преодолели половину пути до одного из выходов, все входы и выходы были заблокированы гигантскими камнями. В тот же момент, сверху послышался звук. Маги подняли головы и увидели спускающихся с потолка двоих гигантских каменных змей, излучающих пугающую ауру. Несмотря на то, что большинство магов из группы имели большой опыт сражений с монстрами, все они, кроме Лёни, инстинктивно сделали шаг назад. Один маг высшего уровня из группы выкрикнул ошарашенным тоном: «Бля, два, высших, мать его, полководца, что за хрень, не могли табличку поставить с надписью «Не входи, убьет», и как нам это убивать при заблокированных выходах?» Лёня спокойно сказал: «Этих я возьму на себя, отойдите ко входу». После этих слов, глаза мага загорелись бело-голубоватым светом и в пещере мгновенно похолодало. Все в пещере, включая высших полководцев, но исключая магов, оказалось заморожено в один миг. Затем, воздух вокруг замороженных каменных змеев сгустился, и они рассыпались в пыль. Все, кроме главы группы, ошарашенно посмотрели на Леню. Они понимали, что даже магу полузаклятия такое не по силам. Леня повернулся к группе и сказал: «Нельзя было, чтобы организации узнали о том, что в пещеру сразу вошли государственные маги заклятия, поэтому я замаскировался. Думаю, большинство из вас уже поняли, кто я. Я Леонид Витальевич, ректор МУП». Пока члены отряда не сводили глаз с Лени, он разрушил камни, закрывающие входы и выходы из пещеры. После этого отряд продолжил исследование внутренней части пещер. Тем временем, Иван, с помощью священного сосуда, открыл стену дверь и, вместе с царевнами, вошел в открывшийся проход. Перед магами предстала обустроенная магическая лаборатория. Кощей объяснил Ивану: «Великий Полос был сильным магом заклятия и исследователем. Главным направлением его изысканий было нахождение способа искусственного создания высококачественных духовных, душевных и небесных семян, а также плодов земель. Свое наследие как мага-исследователя он хотел передать человеческим магам, поэтому закрыл помещение, содержащее его наследие как мага заклятиями, требующими для открытия священных сосудов. Но сокровища Горон не хотел передавать людям, поэтому, скорее всего, зал с ними не открыть так просто. Также, вам надо опасаться змеи-людей. Они скорее всего уже обнаружили вторжение и собрались вместе. Они возглавляются либо высшими полководцами, либо младшим императором, и, скорее всего, умеют создавать заклинания совместно». Иван осмотрел лабораторию, в ней было много различных исследовательских артефактов, духовных и душевных семян и кристаллов, излучающих энергию магии изменений. Владеющий обратил внимание на самый большой кристалл, издающий серебристое свечение, находящийся в центре комнаты. В голове Ивана снова раздался голос Кощея: «Вот змеехвостый негодяй. Сколько раз я его не просил отдать мне хотя бы один такой кристалл, он меня посылал, а сам использовал даже в таких маленьких лабораториях. Этот кристалл при активации создает внутри себя копию помещения, в котором он был активирован, и перемещает все неживые объекты в помещении туда. Это позволяет очень быстро перемещать магические лаборатории, а также всегда иметь все необходимое для исследований с собой. В отличие от измерения пространственных браслетов, в этом кристалле сохраняется взаимное положение объектов, помещенных туда. Даже имеется возможность выполнять длительный эксперимент, перемещая лабораторию с собой». Кощей передал Ивану указания по использованию кристалла, и владеющий подошел и активировал его. Вся лаборатория оказалась внутри кристалла, и Иван поместил его в свое измерение-хранилище. Затем маги покинули уже пустую пещеру и продолжили идти по внутренней области пещер Великого Полоза. Через несколько часов пути, в перстень Кощея полетело гигантское количество душ. Иван насмотрел души и оцепенел. Перстень поглотил одну душу младшего императора, 4 души высших полководцев, около сотни душ полководцев и несколько тысяч душ более слабых монстров. Увидев, что Иван застыл с ошарашенным лицом, царевны замерли, и Людмила спросила: «Ваня, что произошло?» Иван вышел из оцепенения и хотел ответить, но его опередил Кощей. Кто-то за мгновение убил почти всех сильнейших змеелюдов в этих пещерах. Скорее всего, они были в одной пещере и готовились к наступлению на магов-вторженцев. И это был, скорее всего, замеченный нами с помощью путевого шара, маг с артефактами Черномора. Я почувствовал использование заклятия пяти элементов, его использование было скрыто артефактом Черномора, так что заметить это смог только я. Иван посмотрел на путевой шар и увидел, что стрелка, показывающая на мага с артефактами Черномора, сейчас светится гораздо более интенсивно, чем раньше. Внезапно, Кощей сказал недовольным тоном: «Проклятие, этот маг установил пространственный барьер, теперь мы можем идти только вперед, в его сторону». Светлана сказала: «Раз он установил барьер, значит, скорее всего, нас заметил. Если он нас не убил, значит, ему что-то нужно. Идем вперед». Маги пошли вперед, все боковые туннели оказались запечатаны пространственной магией, словно указывая Ивану с царевнами правильный путь. Через некоторое время отряд вошел в огромную пещеру, и все маги оцепенели. Все стены, потолок и пол пещеры были покрыты толстым слоем крови и внутренностей монстров, а в центре пещеры был труп змеелюда, немного превышающего по размерам встреченных магами до этого. У его человеческой части не хватало головы и была дыра в груди. Кощей сказал: «Знакомьтесь, владыка этих пещер, потомок великого Полоза, младший император, точнее его труп. По моим расчетам его убили меньше чем за минуту. Иван, отправь его в свое измерение для хранения». Иван и царевны, несмотря на свой опыт охоты на монстров, блевали на входе в пещеру. Проблевавшись, Иван подошел к трупу и отправил его в свое пространственное хранилище. Затем, маги нашли единственный незапечатанный пространственной магией выход из пещеры и пошли в него. Через несколько десятков минут пути Иван с царевнами увидели мужика лет 35, с длинной черной бородой и длинными волосами, в чистой охотничьей одежде, сидящего на полу пещеры и опиравшегося на стену. Мужик пил водку из горла, рядом с ним лежало несколько пустых бутылок. Неподалеку от мужика была гладкая стена, Иван понял, что это дверь, требующая для открытия три священных сосуда. Кощей мысленно сказал Ивану: «Это маг заклятия пяти элементов, обвешанный артефактами хранителей Руси, в основном артефактами Черномора, в том числе маскирующими. Только я и владеющие маги заклятия можем увидеть, что он маг заклятия. Также, он младший император и очень напоминает своей физиономией Черномора. Скорее всего, это его сын или потомок, нашедший способ стать императором и разграбивший жилище отца. Будь осторожен, ему должно быть несколько сотен лет». В этот момент мужик поставил опустевшую бутылку водки на землю и заговорил: «Здравствуйте, царевны и владеющий. Мое почтение. Я Беломор, сын Черномора. Нет смысла это скрывать. Думаю, оттиск души Кощея тебе все рассказал, владеющий. Не ожидал, что ты заполучишь третий священный сосуд. Это приятный сюрприз. Не понадобится просить помощи еще и у твоей подруги рыжей ведьмочки в этом вопросе». Мужик увидел напряжение собеседников и рассмеялся: «Да не бойтесь вы так меня. Я поставил пространственный барьер, чтобы вы зря меня не испугались и убежали, увидев, что я сделал с бедными змеелюдами. У меня нет никаких плохих намерений по отношению к вам. Я не настолько туп, как мой батя, чтобы вредить царевнам. Был бы глупым, не прожил бы 400 лет. Наоборот, владеющий, я хочу заключить с тобой две сделки, которые будут выгодны обеим сторонам. Но для начала, представьтесь, мне неудобно разговаривать, не зная имена всех собеседников». Иван с царевнами переглянулись и представились, после чего Беломор продолжил: «Приятно познакомиться. Так вот, Иван, у меня к тебе два предложения. Во-первых, как ты, наверное, понял, за этой дверью находится главный рабочий кабинет Великого Полоза. Мне нужна только одна вещь оттуда, я ее только заберу и уйду по своим делам. В благодарность за открытие двери, я отдам вам копию карт этих пещер. Сами карты я нашел у бати в убежище. Во-вторых, мне нужна более серьезная помощь от тебя, Иван. Дело в том, что я хочу стать хранителем Руси, но моих способностей не хватает для создания священного сосуда, поэтому я решил воспользоваться для этого сосудом моего бати. Я провел исследование и узнал, что это возможно, но сосуд находится где-то за границей. Если я, младший император, даже используя артефакты для маскировки, отправлюсь на длительное время за границу, на меня нападет священный суд, а я не хочу привлекать их внимание. Так что я прошу твоей помощи. Это не срочно, сначала стань сильнее и так далее, несколько лет я могу потерпеть. Взамен я сделаю тебя своим владеющим, после становления хранителем. Что думаешь? Я не тороплю тебя с ответом, подумай сначала, посовещайся с царевнами, или что там тебе надо. После этих слов у Беломора в руке появилась еще одна бутылка водки, и он начал пить из ее горла. Иван повернулся к царевнам. Светлана сказала: «Думаю, у нас нет выбора. Если бы он хотел, он бы подождал, пока мы войдем, и вошел бы следом. А насчет второго, думаю, тебе стоит проконсультироваться с отцом и дядями, а также Кощеем по этому вопросу». Упомянутый Кощей появился в виде призрака и сказал: «Я считаю, что это хорошая возможность. Какой бы ни была его цель, когда он станет хранителем Руси, в крайнем случае, его смогут остановить царевна Василиса и владеющий чудо-юдо рыбы-кита. Конечно, посоветуйся со змеем, но я тебе помогу их убедить».